Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. С наступающим вас. Спасибо. Желаю вам здоровья, денег побольше, чтобы все ваши неудачи остались в старом году. Угу. Ну, уже готовитесь праздновать? А? Это мое дело. А будете праздновать вообще? А что, я докладывать должна? Ну, просто я услышал, у вас там музыка на заднем плане, какая-то, видимо, к вам родственники приехали, да? Да. Много людей? Не, не очень. А хотите, я к вам с шампанским приду? Спасибо. Сторонних не пускаю. Ну, должен же я вам что-то на Новый год подарить. А? Должен же я вам на под елочку что-то положить на Новый год. Спасибо, не нужно мне ничего дарить. Ну, незнакомых людей я подарки не беру. Ну как же, я же у вас сосед из 218-й, как же вы? А, из 218-й. Как, почему же незнакомый-то? А? Что? Почему же я вам незнакомый? Ну если из 218-й, то знакомый. Ну вот, я хочу сделать от чистого сердца подарок. Вы не хотите шампанское, давайте я вам деньги подарю. Что? Да. Да. И много. А сколько вам надо? Чем больше, тем лучше. Ну ладно, я вам подарю денег. Я могу еще, может, что-нибудь помимо денег подарить? А? Я вам могу еще что-нибудь помимо денег подарить. Угу. А вот, Валентина Петровна, вы никуда не пойдете? Да кто ж ночью ходит? Ну, будет всякие там концерты на Лубянке в подвалах. Да нет, на Лубянку не поеду. А то, наверное, какой-то концерт интересный организовывают. Нет, я не ночной ходок. Ну, все не ночные ходки, но все-таки Новый год. Можно же, и температура такая на улице сейчас приятная. Можно сходить один раз. Да нет, не стоит подниматься. Да ладно. Я вот думаю, сходить на улице. Нет, вот хочу вас позвать. Спасибо, я не хожу на пару ни с кем. А я не только вас, и Русланчик тоже с нами пойдет. А? Я Русланчик тоже с нами пойдет. Будем пить водку и бить стекла. И всех с Новым годом поздравлять. Ну, стекла. Обыкновенные окна. Зачем же? Милицию заберут. А мы будем убегать от них. Да, хорошо, если убежишь. Ну да. Бандитизмом решил заняться на Новый год. Но почему? Вон, слышали же про эти какты в Волгограде? Чего? Слышали про эти какты в Волгограде? Не поняла. Слышали про эти какты в Волгограде? А? Ничего я не слышала, не поняла. Где, в Сталинграде, что ли? В Волгограде. Слышали, что там творится? А, там... этих террористы взорвали город. Ну да. Совсем уже... жертвы большие. Совсем уже хренели, сволочи, да? Да, да. Друг друга бьют. Это только русские такие, нации такая ебучая. Друг друга бьют. Это не русские, это все дагестанцы, ингуши там. Ну, в общем, хачи все, да? С Северного Кавказа, да. Этот Кавказ надо взорвать нахуй вместе с горами. Вот-вот, я полностью с вами солидарен. Ну, горы не надо закрывать, горы, от горы есть польза, они красивые. Вот люди, которые там живут, пользы нету. Ой, господи, господи. Слышали же, что Жириновский предлагал сделать, оградить рождаемость там. Чего он предлагает? Ограничить рождаемость на Кавказе. А ограничить? Да. Предложил проволоку повесить вокруг всего Кавказа и контролировать рождаемость. Как вам? Нравится его идея? Да его спрашивать там не будут. Ну, все сказали, что он поехавший на этой, когда он высказал такое. А вы как считаете? Чего? А вы как считаете? Я считаю, чтобы мир был на земле, вот чего я считаю. То есть вы... Чтобы не дрались. И не воевали? Не воевали. То есть вы пацифистка, да? Мы пережили такую войну, что до сих пор все помним и знаем, что такое война. Вы сейчас имеете в виду эту Вторую мировую, да? Да. А страшно было жить во время холодной войны? Какой холодной? Ну, между... В чем тут холодная? Ну, тогда как было страшно, что вот... Была не холодная, горячая. Нет, ну уже после, уже в 50-х. А, холодной мы не чувствовали. Неужели не боялись? В Америке все там бункеры строили все на задних дворах. А у вас... Вы слышали? Холодный тут ни при чем, холодная война. Ну, вот война тоже сразу в Америке, там бункеры строили. А вот вы слышали про ГО-42? Чего? Вы слышали про ГО-42? Ничего не слышала. Государственный объект 42, ну, это бункер на глубине 90 метров, он на Таганке находится. Слышали про такой? Первый раз слышу. Ну, вот это когда строили, это не... Обычно у нас уже засекречены эти бункера. Ну, вот его совсем недавно рассекретили, теперь это музей. Когда строили метро Таганку, и когда строили метро, одновременно строили бункер. А бункер, то есть стройка метро, это было прикрытие. Mm-hmm. И вот построили бункер, и там Хрущев командовал своими войсками на Кубе. Уже не слышали? Ничего не слышала. Ну вот, теперь будете знать. Там много оборудования есть. Ну, в общем, он был предназначен для, ну, бункер связи. Mm-hmm. Вот. И вот там есть запасной выход, он прямо в туннеле метро выходит. Ну, Валентина Петровна, давайте сейчас понаждемся водки и пойдем этих хачей резать, давайте. Куда? На улицу хачей резать. Никуда не собираюсь идти, спасибо за приглашение. Отомстим за наших, так сказать, друзей на Волгограде. Какой я мститель? Это мужчины должны мстить. Ну вот я буду с вами еще Русланчика возьмем. Марию возьмем с собой, она будет тоже с нами. Угу. Она, знаете, как хачей этих не любит. Ой, счастливо вам пути, ладно. Валентина Петровна, а знаете, что я хочу на Новый год получить? А? Я знаете, что хочу? Чтобы... Что? Чтобы вы на Новый год меня под елочку положили таксы на квартиру. Да что ты. Да. А я хочу, чтобы ты меня на свою положил. А давайте поменяемся. И будет всем хорошо. Да. Я в трехкомнатную, ты в однокомнатную. Ну да, давайте. Ну ладно, всего хорошего. Ну, Валентина Петровна. Бредишь.